Глава третья. Эмилия. Я забилась в объятиях принца, будто зверек в капкане, желая вырваться на свободу. От нахлынувшей паники было невозможно отвоевать даже один вдох. Легкие запылали болью, горло свело ужасным спазмом. Неожиданно Вилайн отпустил меня и, отступив, смерил раздраженным взглядом. «Я же сказал, что поздно. Раньше надо было отказываться, птичка. Теперь передумать нельзя. Последствия будут. Я хотела бы привести себя в порядок». Поспешила перебить его и, содрогаясь от послевкусия собственной беспомощности, попыталась улыбнуться, но губы не слушались. «Пожалуйста, можно мне одну минутку? Церемония была долгой, и я очень хочу...» «Хорошо». Теперь прервал он и кивнул на скрытую за занавесью дверь. «Иди». Бормоча благодарности, я отправилась к спасительной комнатке, а там облегченно привалилась к прохладной стене. Дрожа всем телом, будто оказалась обнаженной под осенним дождем, обхватила себя руками и осмотрелась. В огромной позолоченной ванне могло бы поместиться несколько человек, как селедки в банке, но все же. Стекло высокого узкого окна было матовым и передавало лишь неясные тени. В блестящем на полу и стенах кафеля отражались многочисленные огоньки яркого освещения. Я поймала свое отражение в огромном зеркале в узорчатой раме и прикоснулась к распухшим губам. Этот поцелуй, он был так похож на мой первый, который подарил мне Хансен, но тогда все было иначе. Объединяла их лишь необоснованная злость. Что в прошлом с любимым, что сейчас я не понимала причины едва сдерживаемой ярости. Впрочем, не время сравнивать двух совершенно разных мужчин. Нужно собраться с духом и подготовиться к неприятному событию. Я быстро умылась, пытаясь убрать с лица невидимую липкую паутину страха, а потом пальцами оттопырила корсет. Платье было шикарным и очень дорогим, и, разумеется, швея не предусмотрела ни единого кармана. Зелье пришлось засунуть в ложбинку меж грудей. Сделать это было легко. А вот достать пузырек оказалось сложнее. Меня так затянули шнуровками, что ткань практически впивалась в кожу. Но зелье мне необходимо. Я не хотела чувствовать то, что мне предстояло испытать. Лучше уж заснуть, пусть принц делает все ему необходимое без моего непосредственного участия. Вот только скользкий пузырек никак не поддавался и постоянно выскальзывал, проваливаясь лишь глубже. Я едва не застонала от отчаяния. «Эй, птичка!» — услышала голос принца. «Не могла бы ты поторопиться? Или лучше мне присоединиться к тебе там?» «Я скоро выйду», — поспешно заверила я, предпринимая очередную попытку выудить зелье. «Нет уж», — распахнул он дверь. «Мне надоели эти игры». Я замерла в растерянности с одной рукой в корсете. Вилайн приподнял бровь и уточнил. «Помочь?» По позвоночнику мгновенно заструился холодный пот, колени задрожали. С трудом сдержав крепкое словцо, я кивнула и медленно повернулась к принцу спиной. «Какая разница? Все равно этого не избежать, так пусть развяжет эти чертовы шнуры. Тогда я доберусь до пузырька, потом попрошу воды или вина, незаметно вылью туда зелье и усну». Ощутив руки Вилайна на своих плечах, я задержала дыхание. Он провел кончиками пальцев по обнаженной коже и, рисуя незамысловатые узоры, неторопливо опустился к моим лопаткам. От небрежной ласки по спине побежали мурашки, дыхание сбилось. Страшно и подумать, сколько раз он проделывал подобное. Принц пользовался популярностью, вряд ли получал от девушек отказ. От меня бы получил в других обстоятельствах. Но сейчас, действуя по закону, он был вправе брать все, что пожелает. И я согласилась, пошла за ним, а теперь смиренно ждала, когда он освободит меня от чертовой шнуровки. Ощутив, что корсет ослабил свои тиски, а платье готово соскользнуть вниз, я торопливо попросила. «Могу я что-нибудь выпить?» В горле пересохло от волнения. «Сейчас посмотрим». Услышав ответ, я облегченно выдохнула. Стоило принцу покинуть комнатку, быстро оттопырила корсет, пузырек уже был в районе живота. Я выудила его и, прижимая ткань к груди, неохотно оставила убежище. Вилайна находился у небольшого изысканного столика, на котором я заметила початую бутылку вина. В руках молодой мужчина держал наполненный бокал. Пригубив напиток, он довольно улыбнулся. «Неплохо». Посмотрел на меня и пригласил. «Иди же, птичка, или снова передумала?» Я решительно приблизилась и, приняв бокал, повернулась к Вилайну спиной. Рука задрожала, когда я наклонила бутылочку. Вылить зелье надо незаметно и быстро. Тягучие капли одна за другой упали и растворились в напитке. Пузырек опустел. Я справилась. Поднесла вино ко рту, намереваясь выпить залпом, как неожиданно ощутила на шее горячие губы мужчины. Сердце совершило кульбит. Пальцы дрогнули и выпустили бокал, который разбился о пол. «Не понравилось вино?» Обжигая кожу дыханием, тихо поинтересовался принц. Я же готова была заплакать, наблюдая, как среди осколков растекается багровая лужа, воскликнула с обидой. «Вы напугали меня. Что теперь делать?» «Ничего страшного», — отмахнулся он, небрежно собирая магии и осколки, и вино. Миг, и все это исчезло в вазе для мусора. «Можешь отпить из бутылки?» «Не хочу», — огрызнулась я, едва сдерживая рыдания. «А я хочу», — развернул он меня к себе. «Тебя хочу. Сейчас». «Подождите», — похолодев, пролепетала я. «Пожалуйста». «Ну уж нет». Он рывком сорвал платье и, подхватив на руки, понес к кровати. Я достаточно ждал и больше не намерен ни минуты. Он уложил меня на постель. Расстегивая пуговицы, заскользил по моему оголенному телу жадным взглядом. Я стыдливо прикрылась руками, и принц выгнул бровь. «Да брось, жмешься, будто девственница». Внезапно меня накрыло волной злости. «А если не будто?» Он замер на несколько секунд, во время которых мое сердце едва не выскочило из груди. На лице принца появилась странная усмешка, глаза сузились. «Ты девственница?» «Да, черт побери!» — выкрикнула я. «Это что, преступление?» «Нет». Мягко и как-то слишком довольно протянул он. Вилайн одним движением разодрал рубашку, обнажая крепкий торс с гладкой перламутровой кожей. «Но может привести к оному, если повезет». Я растерялась, не понимая, о чем толкует принц, а он тем временем снял брюки. Все мысли вылетели из головы, стоило увидеть его мужское достоинство. То, о чем я читала в книгах о целительстве и рассматривала рисунки, о чем болтала моя новая подруга, щеки залило стыдливым жаром. От понимания, что сейчас произойдет, мне стало дурно. Захотелось броситься прочь и сделать хоть глоток свежего воздуха, ведь не может все случиться прямо сейчас. Я хотела это познать с любимым, но по итогу шла против своих же желаний. Когда Вилайн опустился на кровать, я судорожно втянула носом воздух и, задержав дыхание, крепко-крепко зажмурилась. Может, все пройдет быстро, пусть и болезненно. Мама меня предупредила, что будет неприятно. Но принц не спешил. Поглаживая мою кожу, он тихо рассмеялся. «Нет, птичка, я не стану набрасываться на тебя, как голодный зверь. Ведь мы оба не хотим, чтобы твой первый раз был ужасным. Так ведь?» Я промолчала и сильнее сомкнула веки. Мне было все равно, насколько ужасен он будет, лишь бы поскорее пройти эту пытку и вернуться к мужу. Но, ощутив на своей ключице губы Вилайна, я крупно вздрогнула и распахнула глаза. Будто почувствовав мой взгляд, он поднял голову. «Я заберу твою девственность, но взамен подарю наслаждение». «Обойдусь», — вырвалось у меня, и я замерла, проклиная себя за несдержанность. Принц ухмыльнулся, но улыбка тут же растаяла, взгляд снова стал злым. А потом Вилайн накрыл мои губы своими. Раздвинув их, проник в рот языком, исследуя меня изнутри, посасывая и даже прикусывая. Я не сопротивлялась. Позволяла делать все, что он захочет, лишь бы это случилось скорее. Отметала мысли о том, что целуется он даже слишком хорошо. Не позволяла себе получать удовольствие от жарких прикосновений. Вот только дыхание само участилось, а кровь быстрее побежала по венам. Принц отпустил мои гудящие стерзанные губы и, медленно оставляя дорожку влажных поцелуев на шее, опустился к груди. Когда он вобрал в рот сосок, я едва не вскрикнула от пронзившей меня молнии. Между ног сладко заныло, я с силой сжала колени, запрещая себе даже думать об этом. «Какая чувствительная!» — опаля дыханием сжавшийся бутон, прокомментировал Вилайн. Он проводил кончиками пальцев по моей груди, сжимал нежные полушария в ладонях, продолжая ласкать соски. То посасывая их, то покусывая, вырывал у меня непослушные стоны, доводил до безумия. Я смежила веки и, не в силах бороться с реакцией тела, представила Хансена, но принц словно ощутил это. Приподнялся надо мной и твердо приказал. «Смотри на меня, птичка, не смей закрывать глаза, поняла?» Пришлось кивнуть, хоть в груди все переворачивалось от ярости, даже сорвалось раздраженное. «Долго еще?» Он белозубо улыбнулся, но на меня это очарование не подействовало. Я видела в глубине его глаз злость. Он будто наказывал меня и наслаждался этой пыткой. И я не понимала, за что Вилайн со мной так. Что я ему сделала? Или не я? Может, это месть Дерритонам? А нежное истязание снова продолжилось, лишая сил, наполняя тело обжигающей стомой, рождая желания, о которых я раньше не догадывалась. Принц осыпал поцелуями мой живот, опускался ниже, дразнящими ласками поглаживал ноги. Снова возвращался к груди. Терзал чувствительные соски, жарко целовал губы, и когда склонился, опустившись между моих бедер, я задохнулась от взрыва таких сумасшедших ощущений, что даже потемнело в глазах. «Могу я поздравить молодую невесту с первым оргазмом?» Вскоре прошептал мне на ухо этот наглец. Захотелось оттолкнуть принца, сказать дерзость, но он вновь коснулся кончиками пальцев влажного бугорка, и я невольно выгнулась, застонав голос. «Хочешь еще?» — довольно засмеялся Вилайн. Глаза его таинственно замерцали. «Не спеши. У нас впереди вся ночь, и я намерен насладиться каждой минутой своего права».